Преподаватели. Кто были нашими воспитателями в школе? Перебирая в памяти ученические годы, я хочу найти положительные типы среди учительского персонала моего времени и не могу. Это были люди добрые и злые, знающие или не знающие, честные или корыстные, справедливые или пристрастные. Но почти все только чиновники. Отзвонить свои часы, рассказать своими словами по учебнику, задать отсюда до сюда и все. До наших душонок им не было никакого дела. И росли мы сами по себе, вне всякого школьного влияния. Кого воспитывала семья, а кого, и таких было немало, исключительно своя же школьная среда, у которой были свои неписанные законы морали, товарищества и отношения к старшим, несколько расходившиеся с официальными, но право же не всегда плохие. Зато типов и фактов анекдотических не перечесть. Вот учитель немецкого языка, невозможно коверкавший русскую речь. Ни мы его не понимали, ни он нас. На протяжении нескольких часов он поучал нас, что величайший поэт мира есть Клопшток. Так надоел со своим Клопштоком, что слово это стало у нас ругательной кличкой. Сменивший его другой учитель, К, был взяточником. Обращался бывало к намеченному ученику. «Вы не успеваете в предмете. Вам необходимо брать у меня частные уроки». Условия известны. Срок – месяц. Плата – 25 рублей. Время занятий – 2-3 раза в неделю по полчаса. Хороший балл в году и на экзамене обеспечен. Дешево. С таким же предложением Кэ обратился как-то и ко мне. Я ответил. «Платить нам за уроки нечем. А на тройку я знаю достаточно». Казалось бы, в крае, подвергавшемся русификации, преподавание русской литературы не только с воспитательной, но хотя бы с пропагандной целью должно было быть поставлено образцово. Между тем, наши учителя облекали свой предмет в такую скуку, в такую казенщину, что могли бы отбить не только у поляков, но и у нас, русских, всякую охоту к чтению, если бы не природные влечения к живому слову, если бы не внедренная в нас жажда к самообразованию. В Ловиче прикладную математику 4 предмета преподавал В, человек больной, полупаралитик. Не то по природе, не то по болезни, злой и раздражительный. Приходил в училище редко, никогда не объяснял уроков, а только задавал и спрашивал. При этом без стеснения сыпал единицы и двойки. Наши тетрадки с домашними работами возвращались от него без каких-либо поправок. Очевидно, непроверенные и только скрепленные подписью, с росчерком его жены. Начальство знало все это, но закрывало глаза. Учителю не хватало 2 или 3 лет до полной пенсии. Класс наш, наконец, возмутился. Решено было заявить протест, что возложено было на меня. Я, как Пифагор, подвергался меньшему риску от учительского гнева. Когда В вошел в класс, я обратился к нему. «Сегодня мы отвечать не можем. Никто нам не объяснил, и мы не понимаем заданного». В накричал, обозвал нас дураками за то, что мы не понимаем простых вещей. Не объяснил, а стал спрашивать. Но отметок в этот день все же не поставил. Отец одного моего товарища, несправедливо недопущенного к экзаменам, Нарбут, подал жалобу попечителю Варшавского учебного округа, нарисовав всю картину оригинального преподавания В. Жалоба была оставлена без последствий, но В был отстранен от производства выпускных экзаменов, и из Варшавы был прислан для этой цели один из профессоров Варшавского университета. Но так как по отчаянию экзамены сошли благополучно, то В оставили дослуживать пенсию. Порядок письменных экзаменов при выпуске был таков. Учителя всего округа посылали секретным порядком попечителю проекты экзаменационных тем или задач по своим предметам. Попечитель избирал основную тему и запасную, для всех училищ одинаковую, и пересылал их на места в запечатанных конвертах, которые вскрывались в час экзамена. Экзаменационные работы посылались потом в округ, где на основании их начальство судило об успешности преподавания. Случилось так, что 2 года подряд выпускные работы по приложению алгебры к геометрии оказывались неудовлетворительными и вызывали выговоры учителю чистой математики Г. Поэтому Г сказал одному из моих товарищей, с семьей которого он был в дружеских отношениях: «Хотя это государственное преступление, но я дам тебе для класса проект моего задания. Под одним только условием, чтобы об этом не знал Яский. Я ему не доверяю». Должен признаться, что согласно неписанному кодексу школьной морали, эта неожиданная помощь была воспринята нами вовсе не как преступление, а как средство самозащиты. Тем более, что оказана она была не любимчиком, а всему классу. Совершенно так же школьная мораль расценивала списывание и подсказывание, шпаргалки и всякий другой обман учителей, если только он не шел вразрез с интересами других товарищей. Яского, который жил на одной квартире со мной, обойти было, конечно, невозможно, ибо был он порядочный человек и хороший товарищ. Г. ошибался в нем. По поручению класса мне пришлось долго возиться с ним, чтобы, не объясняя мотивов, заставить его заняться решением этой задачи. Но тут возник другой вопрос. Имеем ли мы нравственное право воспользоваться такой льготой, если варшавские семиклассники ею не воспользуются и многие могут срезаться? Класс решил, что это было бы нечестно. Снарядили в Варшаву тайного посланца, который повидался там со своими приятелями, тамошними семиклассниками. Взял с них Ганнибалову клятву о сохранении тайны, передал им задание и благополучно вернулся. Настал день экзамена. Нас рассадили за отдельные столики, комиссия вскрыла конверт. И учитель написал на доске текст задания. Увы, задача другая, и при том, на первый взгляд, очень трудная. Читаю условия. Что за чепуха? Нет никакого смысла. Перечитываю еще раз. Конечно, чепуха. Переглядываюсь с пифагорами. Те глазами и жестами высказывают свое недоумение. Встал, подал свой штампованный лист пустым. Задание составлено неверно. За мной другие. Члены комиссии давно уже недоуменно беседовали между собой шепотом. Пошли на совещание с директором. Оказалось впоследствии, что чиновник окружной канцелярии при переписке задания пропустил одну строчку, благодаря чему оно потеряло смысл. Скоро комиссия вернулась, вскрыла запасной конверт. Ура! Задание Г. Нечего говорить, что и у нас, и в Варшаве экзамен по приложению алгебры геометрии прошел блестяще, а Г получил благодарность от окружного начальства. Веселыми были экзамены по закону Божию. Знали мы предмет, неважно. Законоучитель Ксенс для сохранения лица расписывал бывало программу заранее между выпускными. Каждый подготовлял один свой билет и отвечал именно по этому билету, а не по тому, который вытаскивал на экзамене. Трудно было начать, и потому изощрялись по-разному. Прежде чем перейти к событиям, тема законного билета, необходимо бросить взгляд на тему билета незаконного. Председатель комиссии, инспектор, слушал невнимательно, и все сходило с рук. Призывает нас 4 выпускников православных, отец Елисей, и говорит: «Наслышан я, что ксенс на экзамене плутует. Нельзя и нам, православным, ударить в грязь лицом перед римскими католиками. Билет билетом, а спрашивать я буду вот что». Указал каждому тему. «А потом, будто невзначай, задам еще по вопросу. Вас спрошу, не знаете ли, какой 20-й праздник предстоит в ближайшее время? Вы ответите и объясните значение праздника. А вас спрошу, не знаете ли, какого святого память чтит сегодня Святая Церковь? Вы ответите, а чем примечательна его кончина? Вы ответите, распилен был мучителями деревянной пилой. Я вас прошу, мне достался 20-й праздник, и потому все сошло правдоподобно. Но товарищ мой, бедный, которому досталось сказание про деревянную пилу, под пронизывающим, насмешливым взглядом инспектора, понявшего инсценировку, краснел, пыхтел и так и не докончил жития. Но довольно. Исключение представлял учитель чистой математики Александр Зиновьевич Епифанов. Москвич старообрядец, народник, немного толстовец. Он приехал в наш городишко тотчас по окончании Московского технического училища с молодою женою и сразу привлек к себе внимание всех обитателей. Прислуги они не держали. И когда соседи увидели, что пани Профессорова сама стирает белье и развешивает его на дворе, а пани профессор выносит ведра во двор в помойную яму, водопровода и канализации в то время не было, то удивлению и осуждению не было границ. А когда рабочие привезли пану профессору вимебель, и он после установки усадил их вместе с собой и женой обедать, об этом говорил весь город, толкуя события на все лады. Одни решили «тронутый». Другие, качая головой, произносили малопонятное слово «социалист». А жена жандармского полковника по секрету передавала моей матери, что над Епифановым установлен негласный надзор. Епифанов никакой противоправительственной деятельностью не занимался. И, конечно, никакой политики не касался в беседах со своими питомцами. А влиянием на них пользовался большим. В качестве классного наставника он вникал в нашу жизнь. Старался найти причины проступков и неуспешности. Помогал советами, защищал от неумеренного гнева инспекторского и умел наказывать и прощать так, что все мы чувствовали справедливость его решений. Однажды мы, человека четыре, зашли к нему на дом за какими-то разъяснениями. Принял радушно, угостил чаем, пригласил заходить вечерами, когда появятся волнующие вопросы. Заходили не раз, не морализируя, не навязывая своих мнений на темы литературные и просто житейские, в свободных спорах, что нам особенно льстило, он незаметно внушал нам понятия о добре, правде, о долге, об отношении к людям. Много добрых семян заложил в молодые души Александр Зиновьевич Епифанов. Однажды вечером помощник классных наставников, проверяя ученические квартиры, не застал меня и других дома и узнал, что мы находимся у Епифанова. Училищное начальство тотчас же приказало прекратить эти посещения. Во Владславике Епифанов не ужился. Перевели, помимо желания, в Лович. В Ловичи также не пришелся ко двору. После бурного протеста против поощрявшегося начальством доносительства был переведен на низший оклад в Замости, где находилось тогда не то прогимназия, не то ремесленное училище. Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Меня отец не поучал, не наставлял, ни в его характере это было. Но все то, что отец рассказывал про себя и про людей, обнаруживало в нем такую душевную ясность, такую прямолинейность, честность, такой яркий протест против всякой человеческой неправды и такое стоическое отношение ко всяким жизненным невзгодам, что все эти разговоры глубоко западали в мою душу. Невзирая на возраст, был он здоров и крепок. Помню, шли мы с ним как-то по городу и встретили подростка лет 15, который стоял над тяжелым мешком с мукой и плакал. Снял мешок с плеч, чтобы отдохнуть, а взвалить обратно не мог. Отец поднял мешок, вымазавшись в муке, и тут же схватил солидную грыжу. Это была первая в жизни болезнь или повреждение, если не считать ранение в руку, нанесенного польским консиньором в рукопашной схватке и оставившего довольно глубокий след. Рану отец считал несерьезной и в формуляр не заносил. Только последние годы жизни отец стал страдать болями в желудке. Лечиться не на что было, да и не привык он обращаться к врачам. Пользовался несколько лет подряд каким-то народным средством. К весне 1885 года отец не вставал уже с постели. Сильные боли и непрестанная икота. Приглашенный врач определил рак в желудке. Мать не отходила от постели больного. Меня на ночь выдворяли в соседнюю комнату. Стал отец часто и спокойно говорить о своей близкой смерти, что наполняло мое сердце жгучей болью. Осталось в памяти его последнее напутствие. «Скоро я умру. Оставляю тебя, милый, и мать твою в нужде. Но ты не печалься, Бог не оставит вас. Будь только честным человеком и береги мать, а все остальное само придет. Пожил я довольно, «За все благодарю Творца. Только вот жалко, что не дождался твоих офицерских погон». Шли дни Великого Поста. Отец часто молился вслух. «Господи, пошли умереть вместе с тобою». В Страстную Пятницу я был в церкви на выносе плащаницы и пел по обыкновению на клиросе. Подходит ко мне знакомый мальчик и говорит: «Иди домой, тебя мать требует». Прибежал домой, отец уже мертв. Исполнилось желание его – умереть в Страстную Пятницу. Самовнушение или милость Божья? На третий день Пасхи отца похоронили. Хор музыкантов 1-го стрелкового батальона играл похоронный марш. Сотня пограничников проводила гроб в могилу 3 ружейными залпами. Могилу засыпали землей, и мы с матерью, жалкие и несчастные в тот день как никогда, вернулись в свой осиротевший дом. Для могильной плиты приятель отца, ротмистр Ракицкий, составил надпись. В простоте души своей он боялся Бога, любил людей и не помнил зла. Со смертью отца материальное положение наше оказалось катастрофическим. Мать стала получать пенсию всего 20 рублей в месяц. Пришлось мне, хотя я и сам был тогда еще юн и не тверд в науках, репетировать 2 второклассников. За 2 урока получал 12 рублей в месяц. Никакого влечения к педагогической деятельности я не имел. И тяготили меня эти занятия ужасно, в особенности зимой, когда рано темнело. Вернувшись из училища, часа в 4 и наскоро пообедав, бежал на 1 урок. Потом в противоположный конец города на другой. А тут уж и ночь, да свои уроки готовить надо. Никакого досуга ни для детских игр, ни для Густава Эмара. Праздника ждал, как маны небесной. Года 2 еще кое-как перебивались, наконец стало невмоготу. На семейном совете мать, нянька и я решили попытаться получить разрешение на держание ученической квартиры. Пошли с матерью к директору Левшину. Тот дал разрешение на квартиру для 8 учеников. Нормальная плата была 20 рублей с человека. Так как к тому времени повысилась сильно моя школьная репутация, Пифагор, то меня же директор назначил старшим по квартире. С тех пор, если и не было у нас достатка, то закончилась та беспросветная нужда, которая висела над нами в течение стольких лет. К этому же времени относится и резкое изменение нашего семейного статуса. Школьные успехи, некоторая серьезность характера, вызванная впечатлением от кончины отца и его предсмертного наказа, «береги мать» и участие в добывании средств на хлеб насущный, с одной стороны, с другой – одиночество моей бедной матери, инстинктивно искавшей хоть какой-нибудь опоры, даже такой ничтожной, какую мог дать 15-летний сын. Все это незаметно создало мне положение равноправного члена семьи. Меня никогда больше не наказывали и не пилили. Мать делилась со мной своими переживаниями. Иногда советовалась по вопросам нашего несложного домашнего быта. Со времени производства моего в офицеры мать жила при мне до самой своей смерти, последовавшей в Киеве в 1916 году, когда я был на войне и командовал уже корпусом.